Давыдов обо всем этом узнал, приехав на стан. А пока, проводив щукаря, попросил Разметного погонять и вскоре подъехал к стану бригады. Дождь все еще звенел над степью. От гремячего лога до дальнего пруда в полнеба стала горбатая цветастая радуга. На стану не было ни души. Попрощавшись с Разметным, Давыдов пошел к ближайшей клетке пахоты. Около нее на попасе ходили выпряженные быки, а плуготарь Аким Бесхлебнов, ленясь идти на стан, лег на борозде, укрылся с головой зипуном и придремал под шепелявый говор дождевой капели. Давыдов разбудил его. — Почему не пашешь? Аким нехотя встал, зевнул, улыбнулся. — При дожде нельзя пахать, товарищ Давыдов. Вам про это неизвестно? Быть не трактор. Как только намокнет у него шерсть на шее, враз ермом потрешь шею до крови, и тогда уж на нем отработался. Верно, верно, — закончил он, приметив недоверчивость во взгляде Давыдова, и посоветовал. Вы бы лучше пошли, Аников воинов развели. С утра Кондрат Майданников к Атаманчукову присыкается, а зараз вон у них стражение идет на ентой клетке. Кондрат велит быков выпрягать, а Атаманчуков ему: не касайся моей упряги, а то голову побью. Они уж вон никак за грудки один одного берут. Давыдов поглядел в конец второй за складом клетки и увидел, что там действительно происходит что-то похожее на драку. Майданников словно шашку вертел в руке железную занозу, а высокий Атаманчуков одной рукой отталкивал его от ярма, а другую, сжатую в кулак, держал за спиною. Голосов слышно не было. Торопливо направившись туда, Давыдов издали крикнул: «Что еще такое?» «Да как же так, Давыдов? Мокрость идет, а он пашет. И этак же он быкам шеи потрет. Я говорю: отпрягай, пакет дождь спустился. А он меня матом: не твое дело. А чье же, сукин ты сын, это дело? Чье хрипатый черт?» — закричал Майданников, уже обращаясь к Атаманчукову и замахиваясь на него занозой. Они, как видно, успели таки цокнуться. У Майданникова черносливом синел под глазом подтек, а у Атаманчукова наискось был разорван ворот рубахи. На выбритой вспухшей губе расползлась кровь. «Вреда колхозу делать не дам!» — ободренный приходом Давыдова кричал Майданников. «Он говорит, не мои быки, колхозные. А ежели колхозные, значит, и шкуру с них сымай. Отступись от быков, вражина!» «Ты мне не указ, и бить не имеешь права. А то вот чистик выну, так я тебя не так перелицую. Мне надо норму выпахать, а ты мне препятствуешь», — хрипел бледный Атаманчуков, шаря левой рукой по вороту рубахи, стараясь застегнуть. «Можно при дожде пахать?» — спросил у него Давыдов. На ходу взял из рук Кондрата занозу, кинул ее под ноги. У Атаманчукова засверкали глаза. Вертя своей тонкой шеей, он злобно просипел: «У хозяев нельзя, а в колхозе надо». «Как-то надо?» «А так, что план надо выполнять. Дождь, не дождь, а паши. А не вспашешь, Любешкин день будет точить, как ржа железу. Ты эти разговорчики! Вчера в ведра ты норму выпахал?» «Выпахал, сколько сумел». Майданников фыркнул. «Четверть десятины поднял. Гля, какие у него быки! Рога не достанешь! А что вспахал? Пойдем, Давыдов, поглядишь». Он схватил Давыдова за мокрый рукав пальто, повел по борозде. Не договаривая, от волнения бормотал: «Решил пахать не менее 3,5 вершков в глуби. А это как? Мери сам». Давыдов нагнулся, сунул пальцы в мягкую липкую борозду, а днище ее до дернистого верха было не больше 1,5-2 вершков глубины. «Это пахта? Это землечесотка, а не пахота. Я его еще утром хотел побить за такую старанью. Пройди по всем ланам, и скрозь у него такая глупь». А ну, пойди сюда. Тебе говорю, факт! — крикнул Давыдов Атаманчукову, неохотно выпрягавшему быков. Тот лениво не спеша подошел. — Ты что же это так пашешь? — ощеряя щербатый рот, тихо спросил Давыдов. — А вам как бы хотелось? — 8 вершков гнать! Атаманчуков злобно сощурился и, сняв фуражку с голо остриженной головы, поклонился. — Спасибо вам! Сами попробуйте вспахать глубя. На словах-то мы все, как на органах, а на деле нас нету. Нам так бы хотелось, чтобы тебя, подлеца, из колхоза гнать, — побагровев крикнул Давыдов, — и выгоним. Сделайте одолжение, сам уйду. Я не проклятый, чтобы вам тут жизнью свою вколачивать. Силу из себя мотать заради чего не знаю. И пошел, посвистывая к стану. Вечером, как только вся бригада собралась у стана, Давыдов сказал: «Ставлю перед бригадой вопрос. Как быть с тем ложным колхозником, который обманывает колхоз и советскую власть? Вместо 3,5 вершков пахоты портит землю, пашет 1,5 вершка. Как с тем быть, кто сознательно хочет угробить быков, работая под дождем, а в ведра выполняет норму лишь наполовину?» «Выгнать?» — сказал Любешкин. Особо ретиво его поддержали бабы. «Такой колхозник-вредитель есть среди вас!» «Вот он!» — Давыдов указал на Атаманчукова, присевшего на дышло арбы. «Бригада в сборе. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы вредителя и лодыря Атаманчукова выгнать?» Из 27 «за» голосовали 23. Давыдов пересчитал, сухо сказал Атаманчукову: «Удались! Ты теперь не колхозник, факт. А через годик посмотрим. Если исправишься, примем обратно. Теперь, товарищи, выслушайте мое короткое и важное слово к вам. Вы почти все работаете плохо. Очень плохо. Нормы никем за вычетом Майданникова не выполняются. Это позорный факт, товарищи, вторая бригада. Этак можно в дым обмараться. С такой работой можем вмиг влететь на черную доску, да так и присохнем на ней. Надо в корне пресечь это дело. — И уже норма не по силам, быки не тянут, — сказал Аким Бесхлебнов. — Не под силу? Быкам? Чепуха. А почему же быкам Майданникова под силу? — Я остаюсь в вашей бригаде, беру быков Атаманчукова и покажу вам на живом примере, что можно за день вспахать 1 га и даже 1 с четвертью. — Давыдов, да ты ловкач, у тебя губа не дура, — засмеялся Куженков, зажав в руке короткий оклад седоватой бороды. — На быках Атаманчукова можно черту рога свернуть. На них 1 га — это и я бы вспахал. — А на своих ты не вспашешь? — Сроду нет. — Ну, давай поменяемся. Ты на Атаманчуковых, а я на твоих. — Ладно? — Давай, испытаем. Подумав серьезно и осторожно, отвечал Куженков. Ночь Давыдов провел беспокойно. Он спал в полевой будке, часто просыпался. То ли от того, что гремела под ветром железная крыша будки, то ли от полуночного холода, забиравшегося под непросохшее от дождя пальто, то ли от блох, густо населивших разосланную под ним овчиную шубу. На заре его разбудил Кондрат Майданников. Кондрат уже поднял на ноги всю бригаду. Давыдов выпрыгнул из будки. На западной окраине неба тускло просвечивали звезды. Молодой согнутый сагайдаком месяц с золотой насечкой красовался на сизо-стальной кольчуге неба. Давыдов умывался, черпая воду из пруда, а Кондрат стоял около и, досадливо покусывая кончик желтоватого уса, говорил: «За день 10 с гаком — это много делов. Загнул ты вчерась через край, товарищ Давыдов. кабы нам с тобой не опростоволоситься. Все в наших руках, все наше. Че ты боишься, чудак? — бодрил его Давыдов, а про себя думал. — Умру на пашне, а сделаю. Ночью при фонаре буду пахать, а вспашу десятину с четвертью, иначе нельзя. Позор всему рабочему классу. Пока Давыдов вытирал лицо подолом парусиновой толстовки, Кондрат запряг своих и его быков, крикнул. Пошли. Под скрип колесен, плугов, Кондрат объяснял Давыдову простые, десятилетиями складывавшиеся основы пахоты на быках. Лучшим плугом считаем мы саковский. От хоть бы аксайский взять, слов нет, плуг, а до саковского ему далеко. Нету в нем такого настрою. Мы порешили пахать так. Отбиваем каждому свою клетку и бузуй на ней. С первоначалу без хлебнов, атаманчуков, куженков, да и Любешкин к нам припрекся, зачали пахать след в след. Раз у нас колхоз, говорят, значит, надо пущать плуг за плугом. Пустили. Только вижу я, не туда дело загинает. Передний плуг остановится, и другим надо останавливаться. Ежели передний пашет с прохладцем, и остальные по нем нехотя равняются, я и взбунтовался. Либо меня, говорю, пущайте передом, либо отбивайте каждому свою клетку. Тут и Любешкин понял, что не годится так пахать. Ничью работу не видно. Побили на клетки. Но я и ушел от них. 10 очок им дал чертям. Каждая клетка у нас десятина. 160 сажен долевой лан и 15 поперечный. А почему поперечный лан не пашется? Глядя на обчин пахотной клетки, спросил Давыдов. А это вот зачем. Кончаешь ты долевую борозду и на выгоне завертаешь быков. Так? Ежели круто их поворачивать, таким шеи побьешь ермами. И готов бык, не гож пахать. Потому вдоль пробороздишь, а потом вывернешь плуг и гонишь 15 сажен порожним. Трактор он крут повернул, сажник колеса у него подперед заходит. И опять пошел рвать обратным следом. А 3-4 пар быков разве повернешь? Это им надо, как в строю, на одной левой ноге крутиться, чтоб без огреха на повороте запахать. Через это и больших клеток в бычиной пахте нельзя делать. Трактор чем не длиннее гон, тем спокойней. А с быками пробуравлю я 160 длиннику. А потом ведь плуг-то у меня и поперечному лану порожня идет, на ползунке. Да вот я вам нарисую. И Кондрат, остановившись, начертил на земле отточенным концом чистика удлиненную клетку. Тут нехай 4 десятины. Вдоль 160 сажен и поперек 60. Вот я пашу первый долевой лан. Глядите, ежели я 1 десятину пашу, мне надо порожням 15 сажен по выгону объехать, а ежели 4 десятины — 60. Не сходно ведь? Поняли? Потеря времени. Понял. Это ты фактически доказал. Вы пахать пахали когда? Нет, браток, не приходилось. Плуг я приблизительно знаю, а опускать его в действие не могу. Ты мне укажи, я понятливый. Я зараз вам налажу плуг, пройду с вами гона 2, а потом уж вы сами наловчитесь. Кондрат наладил плуг Давыдова, переставил на подъемной подушке крюк, установил глубину в 3,5 вершка и, незаметно перейдя в обращении на «ты», на ходу объяснил. «Тронемся пахать, и ты будешь видать». Ежели быкам будет тяжко, то подкрутишь обороты на 1,5. Вот эту штуку. Называется она у нас бочонком. Видишь, он на разводной цепи. А борозденная цепь глухая. Крутнешь ты бочонок, и лемех трошки избочится, пойдет на укос и будет брать шириной уж не во все свои 8 дюймов, а в 6, и быкам будет легче. Ну, трогаем. Цоп, лысый цоп, не щади живота, товарищ Давыдов. Погоныч Давыдова, молодой парнишка, щелкнула рапником, и головные быки дружно взяли упор. Давыдов с некоторым волнением положил руки на чепиги, пошел за плугом, глядя, как разрезанный череслом лезет из-под лемеха по глинцевитому отвалу черный сальный пласт земли, валится, поворачиваясь на бок, как сонная рыбина. В конце лана на выгоне Майданников подбежал к Давыдову, указал: «Клади плуг налево, чтобы он на ползунке шел, а чтобы тебе отвал не чистить, вот так делай, гляди!» Он налег на правую чепигу, поставил плуг на перо, и пласт земли косой и туго проехавшись по отвалу, словно слезал плотно притертую, налипшую на отвале грязь. «Вот как надо!» Кондрат опрокинул плуг, улыбнулся. «Тут тоже техника. А не поставь плуг на перо. Надо бы, пока быки поперечный лан пройдут, чистиком счищать грессо с отвала-то. Зараз у тебя плуг как вымытый, и ты можешь на ходу цигарочку для удовольствия души завернуть. На-ка!» Он протянул Давыдову свернутый в трубку кисет, скрутил цигарку, кивком головы указал на своих быков. «Гляди, как моя баба наворачивает. Плуг настроенный, выскакивает редко, ей одной бы можно пахать». «Это у тебя жена погоночем?» — спросил Давыдов. «Жена, с ней сподручней. Иной раз и крепким словом пуханешь, не обидится, а ежели обидится, то только до ночи. Ночь помирит, свои как-никак». Кондрат улыбнулся и широко и валко зашагал по пашне. В первом упруге до завтрака Давыдов вспахал около 1/4 десятины. Он нехть похлебал каши, дождавшись, пока поели быки, мигнул Кондрату. «Начинаем? Я готов. Анютка, гони быков!» Упруг — непрерывная работа в течение определенного срока, до роздыха. И снова борозда за бороздой валится, изрезанная череслом и лемехом, заплеклая, спрессованная столетиями почва. Тянутся к небу опрокинутые, мертво скрюченные корневища трав, издробленная, дернистая верхушка прячется в черных валах. Земля сбоку отвала колышется, переворачивается, словно плывет. Пресный запах чернозема живителен и сладок. Солнце еще высоко, а у подручного быка уже темнеет от пота линючая шерсть. К вечеру у Давыдова тяжко ныли потертые ботинками ноги, болела в пояснице спина. Спотыкаясь, обмерил он свой участок и улыбнулся спекшимися, почерневшими от пыли губами. Вспахана за день 1/10. «Ну, сколько наворочил?» — с чуть приметной улыбкой, с ехидцей спросил Куженков, когда Давыдов, волоча ноги, подошел к стану. «А сколько ты думал?» «10 одолел?» «Нет, черт тебя задери! 10 и лан!» Куженков, смазывавший сурчиным жиром порезанную о зубья бараны ногу, закряхтел, пошел клетки Давыдова мерить. Через полчаса уже в густых сумерках вернулся, сел подальше от огня. «Что ж ты молчишь, Куженков?» — спросил Давыдов. «Нога что-то разболелась. А говорить нечего. Вспахал, ну и вспахал. Делов-то!» — нехотя ответил тот и прилег возле огня, натягивая на голову зипун. «Замазали тебе рот? Теперь не гавкнешь!» — захохотал Кондрат. Но Куженков промолчал, словно и не слышал. Давыдов лег около будки, закрыл глаза. От костра наносило запахом древесной золы. Жарко горели натруженные ходьбой подошвы. В голенях ноющая тяжесть. Как мне положи ноги, все неудобно, все хочется переменить положение. И почти сейчас же, едва только лег, перед глазами поплыла волнующая черная почва. Белое лезвие лемеха скользило неслышно, а сбоку меня очертания смолой вскипала, ползла черная земля. Почувствовав легкое головокружение и тошноту, Давыдов открыл глаза, окликнул Кондрата. «Не спится?» — отозвался тот. «Что-то голова кружится, перед глазами земля из-под плуга. Уж это всегда так». В голосе Кондрата послышалась сочувственная улыбка. «Цел день под ноги глядишь, от этого и кружение делается. А тут дух от земли чертячий, чистый, от него ажник пьянеешь. Ты, Давыдов, завтра под ноги дюжине пулься, а так по сторонам больше интересуйся». Ночью Давыдов не чувствовал укусов блох, не слышал ни ржанья лошадей, ни гогота припоздавшей станицы диких гусей, ночевавших на гребне перевала. Уснул мертво. Уже перед зарей, проснувшись, увидел подходившего к будке закутанного в зипун Кондрата. «Ты где это был?» — в полусне приподняв голову, спросил Давыдов. «Своих и твоих быков стерег. Дюже подкормились быки. Согнал их в ложок, а там травка добрая выметалась». Хриповатый голос Кондрата стал стремительно удаляться, глохнуть. Давыдов не слышал конца фразы, сон снова прокинул голову его, на мокрую от росы шубу покрыл забытьем. В этот день к вечеру Давыдов спахал десятину и два лана. Любешкин ровно десятину, Куженков десятину без малого, и совершенно неожиданно для них на первое место выбился Антип Грач, до этого находившийся в группе отсталых, в насмешку прозванный Давыдовым слабосильной командой. Он работал на отощавших титковых быках, когда полудновали, промолчал о том, сколько вспахал. После обеда жена его, работавшая с ним погоночем, кормила быков в своей упряге из подола, насыпав туда 6 фунтов причитавшихся быкам концентратов. А Антип даже хлебные крохи, оставшиеся после обеда, смахнул с ватолы, высыпал жене в подол быкам на подкормку. Любешкин приметил это, усмехнулся. «Тонко натягиваешь, Антип, и натянул. Наша порода в работе не из последних», — вызывающе кинул еще более почерневший от вешнего загара Грач. Он так и натянул. К вечеру у него оказалась вспаханная десятина с четвертью. Но уже затемно пригнал к стану быков Кондрат Майданников на вопрос Давыдова, сколько к шабашу, прохрипел: без лана 1,5. «Дайте табачку на цигарку, сполден не курил», и глянул на Давыдова обрезавшимися, но торжествующими глазами. После того, как повечерили, Давыдов подвел итоги. «Социалистическое соревнование, товарищи, вторая бригада развернулась у нас во! Темпы взятые очень достойные. За пахту бригаде отправления колхоза большевистское спасибо. Из прорыва мы, дорогие товарищи, вылезаем. Факт. И как не вылезти, если на веществе доказана выполнимость нормы? Теперь надо навалиться на волочбу, и чтобы обязательно волочить в 3 следа. Особое спасибо Майданникову, так как он самый фактический ударник». Бабы перемыли посуду, плугари улеглись спать, быков погнали на попас. Кондрат уже придремал, когда жена забралась к нему под зипун, толкнула в бок, спросила: «Кондраша, Давыдов тебя повеличал, вроде бы в похвальбу. А что это такое, ударник?» Кондрат много раз слышал это слово, но объяснить его не мог. «Надо бы у Давыдова разузнать», — с легкой досадой подумал он. Но не растолковать жене, уронить в ее глазах свое достоинство он не мог, а потому и объяснил, как сумел. «Ударник-то, эх ты, дура баба,